одет, как и вы, и на ноге. Ну, ему, наверное, тоже нужен подпилок. Какой он? Ну! Ой, не трясите меня, пожалуйста, сэр. Какой? Я его видел-то одно мгновение. Ну, как будто лицо у него разбито. Здесь слева? Да, сэр. Где он? Показывай, куда он пошел. Я его выслежу не хуже ищейки. Ох, еще эта цепь на ноге, будь она проклята. Подпилок, подай сюда подпилок, живо. Выслежу и отправлю обратно. Пусть мне самому гнить на этой барже до конца дней. Джо, помолчи. Помолчи, Пип. Позвольте, позвольте, я еще положу вам окорок, дядя Памблчук. Не откажусь, сударня, не откажусь. Прошу вас, да, прошу вас. Ах, дядя, как я счастлива видеть вас за этим столом. По заслугам и честь, сударня, по заслугам и честь. Ой. Ну, как они тут, наши Пенни с Фартингом? А что? Я имею в виду Джозефа и мальчика. А что им сделается? Как бы они тут без меня обошлись? А вот мальчишка, вы думаете, он мне благодарен? Да я... Помалкивай, дружок. Будь благодарен, мальчик. Будь благодарен. А ты знаешь, Пип, знаешь. Тебе ведь повезло, мальчик. Едва ты появился на свет, как твоя сестра начала тебя воспитывать своими руками. А вот доведись тебе, скажем, родиться маленьким визгливым поросенком. Да он и был таким. Да я и говорю, родиться поросенком, разве он смог бы тогда получить такое прекрасное воспитание? Разве он смог бы тогда сидеть вот так вот с нами за этим столом? Наслаждаться обществом старших и просвещать свой ум их беседой. Нет, не смог бы, потому что поросенок. Действительно. Ой. Кстати, о поросятах. Ну что ты? Я сейчас предложу вам, дядя, отведать кушанья, которое приготовила специально в вашу честь. Ну да. Что же это такое? Это паштет. О! Прекрасный свиной паштет. Да. Джо сейчас ходит в кладовую. Обязательно. Нет, не надо.